пересекавшей черное облако лисы у входа в преисподнюю. Теперь же, пока Скай-Глоб решал вопрос изображения по состоянию на 1 февраля 1524 года, я еще раз испытал радость спасения у ворот на землю усопших. На одном из моих рисунков виден южный горизонт вскоре после заката, в 6:52 пополудни того исторического дня. В это время при расположении Солнца на 9 градусов ниже западного горизонта объекты величия Сатурна и Юпитера, слабые в западном небе, впервые становятся видимыми в сумерках. Все три птицы шаман были в точности там, где должны были находиться, согласно мифу. На другом рисунке три шамана Ипсилон-Скорпиона, первый и второй Мю-Скорпиона, первая и вторая Зета Скорпиона находятся ниже горизонта, зависая прямо под и касаясь нижнего основания мира, то есть южного тропика, у входа в преисподнюю. В астрономической терминологии все три звезды расположены у нижнего сближения. Они также, случается, отмечают точку пересечения в звездах эклиптики и галактики, равно как и местоположение в звездах, видимый восход в декабрьское солнцестояние. Этот результат заинтриговал меня, но это была лишь вершина айсберга, поскольку я разыгрывал на экране компьютера последующие ночи, описанные в мифе. Планетарные события были просто захватывающими. Еще один рисунок показывает вечернее небо по состоянию на 1 февраля 1524 года, день самого тесного сближения Сатурна и Юпитера. Виракоча пришел посетить Уайну Капака, и, как мы уже видели, птицы-шаманы летят в преисподнюю, предполагая возвратиться не позднее, чем через 5 дней. На обратном пути из преисподней стриж-шаман совершает ошибку, открывая переданный ему ларец. В течение краткого момента он видит красивую женщину с вьющимися золотыми волосами, очень маленькую, которая сразу же исчезает. На следующем рисунке видно вечернее небо, также через 36 минут после заката солнца 5 февраля, то есть 4 ночами позже, в пределах обещания стрижа-шамана возвратиться не позже, чем через 5 дней. Той ночью Часка Коэльюр, планета Венера, идентифицированная в испанских хрониках как красивая женщина с вьющимися волосами, впервые вновь появляется из-за Солнца после того, как в течение приблизительно 8 недель была невидимой. Как показано на рисунке, Венера при понижении Солнца на 9 градусов лишь на мгновение озаряется на горизонте, исчезая почти сразу же в этом своем первом новом появлении, как вечерняя звезда. Далее. Именно так, как упоминается в мифе, Венера в этой точке на орбите выглядит самой маленькой из-за ее удаленности от Земли. В последующие ночи Венера будет задерживаться в западном небе все дольше и дольше. Затем миф повествует, что разгневанный император приказывает стрижу-шаману возвратиться в преисподнюю за красивой женщиной, и что ровно через 5 дней он доставил ее инке. Ровно через 5 ночей, как показано на рисунке, 10 февраля Венера вошла в сближение с Сатурном и Юпитером. Наконец, как раз перед тем, как Уайна Капак исчезает, он обращается к родственнику, которому наказывает возвратиться в Куско вместо себя. Таким же образом, каким миф определяет, что красивая женщина и сестра Виракочи, родственник регента Юпитера Уайны Капака, также должен быть планетой. И действительно, в нескольких шагах от Уайны Капака, радующегося встрече с своей супругой, стоит планета Марс. В последующие мгновения, как и предсказывалось, Юпитер, Сатурн и Венера исчезают. Единственным действующим лицом, остающимся на сцене, оказывается родственник Марс, возвращающийся теперь в Куско, чтобы руководить гражданской войной и испанской конкистой. Данное подтверждение придавало этой картине некую завершенность, как будто коллективный дух ханского жречества —